Имена в Библии имели специальные значения, которые часто выражали хвалу и благодарение Богу. Каждое имя Бога, данное через откровение, показывало новую сторону Его характера и заботы. Они находят свое дополнение и исполнение в личности и труде Господа Иисуса Христа. Мы обращали внимание на основные, а также на некоторые составные имена, посредством которых Бог открывал самого себя. Составные имена в соединении с именем Иегова составляют наш настоящий материал. В этой беседе желаем посмотреть на имя Иегова Шалом, находящееся в книге Судей 6:24. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом или Иегова Мир». Прошло больше 2 столетий в истории израильского народа после того, как было открыто последнее составное имя, соединенное с Иеговой, Иегова Мкадеш, то есть Иегова, который освящает. Великий вождь Моисей умер, и Иисус Навин заместил его и повел Израиль в обетованную землю. После того, как Иисус Навин умер, Израиль начал забывать Иегову, их Бога, и в большинстве случаев обратились к богам народов, которые окружали их, и развратили самих себя идолопоклоннической практикой. Новое поколение вряд ли помнило Бога, который, как Иегова Ире, предоставил посредством крови пасхального агнца искупление из неволи египетского рабства. Они больше не были внимательны к Богу, который, как Иегова Рофе, исцелял и услаждал их печали и который удерживал от ниспослания на них ужасных условий. Теперь они были поражены и в рабстве, потому что они отвернулись от Бога, который, как Иегова Нисси, был их знаменем победы во всяком испытании. Они, просто говоря, не освятили самих себя Богу, который, как Иегова Мкадеш, освятил их для своей собственной славной цели. Потеряв почти чувство их миссии, они оказались без духовного видения. Стремление, чтобы только жить, размножаться и обогащаться, окончательная цель жизни открыла их двери для увлечения материальными богами и вожделениями и похотью плоти. В таком непослушании Иегове, их Богу Завета, они не имели больше права наслаждаться землей. Те же самые соседние народы теперь разрушали их урожай злаков и винограда, огорчая и покоряя их, и даже подвергая опасности их жизнь. В книге Судей описан этот период печального непостоянства Израиля, его согрешений и покаяний. Мы читаем: «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. И сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу. В это время явился ангел Господень молодому человеку по имени Гедеон с обещанием избавления в ответ на вопли Израиля. После периода сомнений и повторного убеждения Гедеон поверил обещанию, принял призыв и построил жертвенник в ожидании победы и мира, который он назвал Иегова Шалом, то есть Иегова Мир или Иегова Наш Мир. Этот ангел Господень был сам Иегова, ибо Гедеон обращается к нему как Иегове Элохиму и боится, чтобы не умереть. Гедеон сознавал человеческую греховность в присутствии Бога. Иегова ответил ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Человеческая нужда